Глава 23. Во власти темного океана. Сердце тут же отзывается неровным перестуком. То быстро-быстро, то, пропуская удар, замирает на мгновение. Я стремительно сажусь. Не торопись подскакивать. Наружу нельзя, сильны волны, и ветер легко унесет в пучину. Пока мы спали, капитан приказал снять паруса и разобрать мачты. Корму развернули по ветру, чтобы избежать опрокидывания. Земля не так далеко, но большой барк не сможет причалить. Да и береговая линия здесь скалистая. Швырнет один раз волной, и от бурного останутся только щепки. «А шлюпки махом потопит шторм», — произносит маг ровно, будто рассказывает о незначительной погоде за окном. Но от его спокойного голоса я тоже беру себя в руки. «И что же теперь делать?» От сна не остается и следа. Инстинкт заставляет бежать, но я усмиряю необдуманный порыв. Судно никуда не денешься. Ждать Эви и надеяться на то, что корабль справится со стихией. В команде у Сориша два мага воды. Они будут вычерпывать воду из бурного и срезать наиболее мощные волны. А команда сделает все, чтобы удержать барк на плаву. «Ты можешь улететь, Эва», — предлагает немыслимое сумеречник и уточняет. «Одна. Улететь. Может быть, раньше я так и поступила бы, когда была только я и Оника. Но теперь у меня есть этот невозможный маг и Рори, которую я не могу бросить. Да тот же Лис. Неужели я смогу так поступить? Улететь? А разве ты справишься без меня там, в зловещих сопках?» Фыркую я, за бравадой пряча страх, так не кстати вновь собирающий силу. «Мне будет сложнее, Эва, но я не хочу, чтобы ты погибла». Мак усаживается на кровать и берет мои руки в свои ладони. «А давай сделаем так. Тебе хватит сил долететь до отверженных островов? Оставишь лишний груз мне. До берега путь ближе, но мы уже проплыли завесу. Не хотел бы я, чтобы ты оказалась одна в погиблых землях. Ты долетишь. Я использую мерцание. Ланса и твою вороницу заключим в сферу воздуха, который оставил тебе артефактор Витар. А Фарна попробуем отправить с воздушником. Его зовут Шорх. Я постараюсь с ним договориться. У меня найдется, что ему еще предложить. Наверняка ему понадобится работа в Ронхельме». Пытаюсь в уме представить, какое же расстояние осталось до островов. Осилю ли я? Или лучше лететь к берегу? Найду укрытие, не оборачиваясь человеком, передохну и дождусь остальных. У меня неоспоримое преимущество сейчас перед магами и прочими двуликими. О моих сомнениях одуванчику знать вовсе не обязательно. Соглашусь с тем, что он предлагает, а там разберусь. Нежити неинтересны мелкие птицы. У меня могут возникнуть проблемы с пропитанием, но, думаю, и с ними разберусь по месту. На такое могу согласиться, перестаю возражать я, забирая руки. Но как мы найдем друг друга? Сколько это времени займет? Не станет ли задержка столь значимой, и мы просто не успеем предотвратить проклятие? «Вдруг опоздаем?» «Пока проклятие не свершилось полностью, шанс его остановить есть. Я за остальными». Мужчина покидает каюту, но прежде оставляет мимолетный поцелуй на моих губах. Подскакиваю. Какое-то время мечусь по каюте. Я всем нутром ощущаю низкий гул океана, поднимающийся откуда-то снизу. Барк содрогается и надрывно стонет, передавая вибрацию мне и наполняя беспокойством. Не могу просто ждать. Перепроверяю вещи, амулеты, скорее для собственного успокоения. Котомку взять не смогу, но плотный кожаный пояс с амулетами останется на мне при превращении во врана и обратно. Как и одежда, все, что плотно прилегает к телу, сохранится со мной. Но даже притянутая котомка останется брошенная лежать на полу. Я не знаю, как это происходит. Волки, медведи и тигры вовсе оказываются голышом. У старой вороны есть приятные сюрпризы для своих детей, но и они имеют ограничения. Пока я занята амулетами и одеждой, в моей неугомонной голове возникают новые мысли и колебания. Сможем ли мы остановить проклятие? Так как сомнений в том, что оно начало исполняться, больше нет. Мне остается верить, что Амиран знает, как действовать дальше. За делом и размышлениями не замечаю прошедших лучин, и легкий предупреждающий стук в дверь дает мне знать. Сумеречный маг вернулся не один. В каюту заходят наши спутники со своими мешками, а следом протискивается воздушник Шорх. Я сразу понимаю, насколько он мне не нравится. Отталкивающий тип. Низкорослый, плешивый и неопрятный, местами надорванная и не особо чистая одежда. От него омерзительно пахнет. Но я молчу и прячу свою неприязнь. Знаю же, без особой нужды Амиран не стал бы связываться с посторонним магом. Не так давно он едва сдерживал глубокое раздражение об одном лишь упоминании воздушника. «Попадал я как-то давненько в бурю на судне», — своеобразным голосом делится чужой маг спустя примерно полчаса молчания. «Мы не разговаривали с тех пор, как расположились в маленькой каюте. Я и Амиран уселись на кровать, а остальные прямо на пол. Услышав его, мне становится понятно. Маг воздуха не брезгует драс травой. На злоупотребление дурмана с зыбучих трясин указывают также мелко подрагивающие пальцы с зеленым налетом и пожелтевшие, изъеденные местами чернотой зубы. Ну и достался же нам попутчик. Вынуждена, но придется с ним иметь дела. Надеюсь, Фар не сожжет воздушника раньше, чем они достигнут островов в одном пузыре. Не зря же в огневиках тренируют выдержку. «И ты сумел сохранить жизнь», — замечает Фарн без привычного спокойствия. «Или сожжет». «Остался. Не поддается мне как надо воздушная магия. И стихию обуздать я не в состоянии», — равнодушно продолжает неприятный маг. «Еще бы. Поменьше лопать нужно траву, дурманящую разум». Как он собрался жить в Ронхельме, где употребление драс травы, растущей на мертвых болотах, строго под запретом? Забрал бы леший с этих самых трясин противного мага. Но у меня выходят хорошие сферы воздуха. Для глубокого погружения слабо годятся, — криво ухмыляется Шорх. Но те, что плавают на поверхности, те живут долго. Я согласен в такой сфере доставить одного из вас до места в обмен на защиту от мерзких умертвий, если волны нас несут на погиблые земли. Ваш огневик составит мне компанию. Снова диктует он условия, зная, что ситуация у нас, скажем так, безвыходная. Я опускаю веки, чтобы воздушник не прочитал едкое раздражение в моих глазах. Даже не знаю, кто из них более мерзкий, нежить или Шорх. Рука Амирана стискивает мою, он тоже далек от смирения. «Я не все сказал. Когда судно начнет тонуть, у многих начнется паника. По большей части у тех, кто впервые плывет по темному океану. Держитесь вместе, особенно ты, мелкая прислуга. Потеряешься и потонешь, как мешок с камнями». Нервно выпалив, маг начинает трястись, как припадочный. Он лезет в нагрудный карман, дрожащими руками извлекает оттуда пучок сушеной травы и кладет его в рот, блаженно закатывая глаза. Так и хочется плюнуть в его мерзкую рожу. Рори и так сама не своя. Сидя на полу под окном, девчонка жмется к Лансу, еле сдерживая панику. Лис прячет ее в объятиях и ненавидяще сверлит глазами воздушника. Он приподнимает верхнюю губу, как в оскале, показывая клыки, немного длиннее человеческих. «Попрошу сдерживаться в словах», — холодно чеканит Амиран. «Ради спасения своих подчиненных он готов терпеть Шорха, но у всего имеется предел. И не есть при дамах драс траву». Еще жестче обозначает он. «Если необходимость в пузыре возникнет, возьмешь Фарна. А сейчас мы ждем. Ты можешь делать это снаружи». Воздушник мутными глазами смотрит на Амирана, медленно поднимается и нетвердым шагом молча покидает каюту. Даже сквозь дурман до него доходит, что он перегнул. «Фарн, не спали его, вам нужно добраться до суши», — проницательно замечает сумеречник. Огневик лишь скрипит зубами и кивает с мрачной решимостью. «В ближайшие часа два мы вяло переговариваемся». Барк под напором ветра и воды жалобно-надсадно ноет, каждым звуком нагоняя куда больше страх. Кажется, он не выдержит и вот-вот развалится, отдав нас океану. То один из нас, то другой подскакивает, но потом бухается обратно на свое место. Пятерых живых многовато для крохотной каюты. Мы давно уже вместе сидим на полу, подобрав ноги, устав от беспрестанной качки барка. Когда же буря утихнет? Хорошо бы нам не пришлось с ним больше знаться, только успевает проговорить рыжий Ланс, как в следующий удар сердца раздаются вопли. «В трюме вода! Всем наверх!» Истошный клич прорывается через плотно закрытую дверь, достигнув наших ушей. Крики нагоняют страх перед неизвестностью, оповещая нас, что шторм нас щадить не намерен, и значит одно — маги воды иссякли и больше не могут изогнать воду из корабля. У нас лучин 20, прежде чем барк пойдет ко дну. Выбираемся наверх, берем самое необходимое, — командует Амиран, не потеряв самообладания. За его уверенность, как за якорь, цепляюсь как и я, так и остальные. Держимся вместе, воздушник прав, поддадимся панике и точно быть беде. Рори, никуда не отходи от Лиса, мы поможем. Парн тоже успокаивает побледневшую девчушку. Одним за одним мы вываливаемся из каюты и сразу наступаем в воду. Шорха тут нет, и искать его некогда. А если посмотреть на лестницу, ведущую в общий трюм, расположенный ниже, то видно, что он уже заполнен водой. Почти бездумно следую за сумеречником в слепой надежде выжить. Чудом, но спастись. На лестнице, ведущей на палубу, стоит оглушающий гул океана и ветра. Вниз по ступеням бежит вода. Испуганные вскрики живых грозят поднять ужас внутри до немыслимых вершин, которые я и так еле давлю в себе. Хочу закрыть уши и глаза, чтобы не видеть и не слышать весь хаос вокруг. Одно желание — бежать и спрятаться обратно в каюте, но поступить так значит точно погибнуть. И я следую дальше за Мираном. Он очень крепко держит меня за руку, а я мертвой хваткой вцепилась в тонкое, почти как у ребенка, холодное запястье Рори. Как только мы оказываемся наверху, шум закладывает уши, а порыв ветра силой ударяет в лицо, сбивая дыхание и не давая вздохнуть. Это не тот ласковый звереныш, что вчера мягко трепал мое шелковое одеяние. Как хорошо, что сейчас я в своей удобной одежде. За черно-серыми тучами не видно светила, которое уже должно было встать. Возникает ощущение, что над барком сгустилась тьма, окутывая нас плотным клубящимся коконом. Кручу головой, оглядываясь по сторонам, но мне ничего не понятно, где мы и куда несет корабль темный океан. Неограниченная сила стихии так бесконечно страшна в своем безумии. Ощутимо похолодало. Я бы завернулась в теплый плащ с меховой подстежкой, который лежит в котомке у Амирана за спиной. Но он тут же промокнет. И, обернувшись, плащ я тоже оставлю здесь. «Ты определилась, куда полетишь, Эва?» — требовательно спрашивает меня сумеречник, пользуясь моментом, когда ветер чуть затихает. На раздумье не осталось времени. С его словами о корабль разбивается крупная волна, окатывая всех на палубе. Меня мочит со спины. Я вскрикиваю от неожиданности и пронзительного холода. Снова сбивается дыхание, Мокрая одежда липнет к коже, а влажные пряди волос к лицу, закрывая обзор. Кто поднялся на палубу раньше нас, уже давно мокрый насквозь. Горько думаю про себя, а осталось ли вообще у нас время? Но благоразумно молчу, не хватало добавлять паники, а особенно передавать ее девчонке, у которой и так глаза размером с перийские пиалы под рис. Отмечаю, что воздушника по-прежнему не видно в текущем беспорядке. Я редко прошу что-то, старая ворона, помоги выбраться живыми. Молюсь я покровительнице вранов про себя, видя нарастающие волны за бортом. Сильный крен судна вынуждает меня отпустить руку Рори и схватиться за нижний остов мачты, ту часть, которую не разбирают перед штормом. Барк, как маленькая лодочка, качается в безраздельной ярости волн. Они беспорядочно натыкаются друг на друга, устраивая болтанку. Меня сильно тошнит. Словом, меня раньше никогда не укачивало. Я же птица, проклятые воды. Затуманенным взглядом вижу капитана Сориша у руля. Он стоит, почти не шевелясь, будто сросся с палубой, не обращая внимания на потоки воды. По открывающемуся рту и иногда долетающим звукам понятно, что он отдает уже бессмысленные приказы. «Эви!» — требует с меня ответ Амиран и тоже вцепляется в мачту. «Лечу на острова!» — я отвечаю первое, что пришло в голову. «Не скажу же ему, что не знаю. И пойму только, когда взлечу. Скорее всего, силы моих крыльев не хватит преодолеть ветер, и придется мчаться, куда будут сносить его потоки. Я не чайка и не альбатрос, но даже их не видать в столь сильное ненастье. Крепко держаться! Голос у старпома и шум бури не помеха. Слева по борту!» Хаотичные движения воды за бортом пошли на убыль, но рано было вздыхать от облегчения. Волны стали упорядочиваться и идти в одну сторону, объединяясь и набирая мощь. Огромная волна, накопившая силу, обрушивается сверху, выливая великанский поток воды. Грозит потопить крупный барк. Откашливаюсь, едва волна уходит. Соленая вода вытекает изо рта и носа. Успела прилично хлебнуть. Я так вцепилась в основание мачты, что кисти сводит от напряжения. Оглядываюсь, где молодая ворона. Меня колотит, когда я понимаю, что последней волной смыла часть экипажа и путешественников. Я их почти не знаю, но слезы катятся из глаз, смешиваясь на щеках с океанической водой. «Рори!» — в отчаянии надсадно кричу я сквозь кашель, пытаясь одной рукой смахнуть стекающие по лицу ручейки. «Где Рори?» «Она здесь, Иланс!» — хрипя отвечает Амиран. Он тоже наглотался воды. Трясущейся рукой, но не от холода, а от всего происходящего, я роюсь в поясе, отыскиваю сферу и передаю сумеречнику. «Пора!» Он тут же прячет амулет в один из своих карманов. «Помещу их в сферу!» — стреляет он глазами в сторону Лиса и девчонки. Рори трясется похлеще меня. Не нравится мне ее безумный взгляд. И сразу ухожу. Фарн в трюме с воздушником. Он высунулся, подал знак. «Лети, Эви, пока бурный держится на плаву!» Я только собираюсь обернуться и лететь, как корабль, подняв на волне, роняет с размаху вниз, так что замирает дух. А Рори окончательно теряет рассудок. Я вижу, как раскрывается ее рот в крике, она отталкивает Ланса и оборачивается вороной. Но ей же нельзя! Устремляюсь к ней, но скольжу по мокрой палубе и падаю, сильно подвернув ногу на колени и руки. «Как больно!» Меня сразу поднимает Амиран, прижимает к себе спиной. Мне остается только смотреть, как молодая вороница взмывает вверх. Полетев впервые в своей жизни, я не успела ее перехватить. Рори сносит порывом ветра в сторону от корабля. Я рыдая кричу, кричит Ланс и, наверное, кто-то еще, когда крылья вороницы вспыхивают черным пламенем, и их поглощает тьма. Так остро болит душа, словно это мои крылья сгорают в адском пламени. Крики Рори доносятся через шум бури. Я тоже теряю разум, погружаясь в пропасть безнадежности. Забыв об опасности, бегу к борту. На моих глазах девчонка, снова став человеком, соломенной безвольной куклой падает в океан. «Ланс, стоять!» — ревет за моей спиной Амиран, предугадывая действия Двуликова. «Рори! Рори!» Но Ланс срывается за девчонкой в пучину, легко перемахнув через перила. Но как только он настигает и ловит ее бесчувственное тело, их обоих накрывает очередная волна. Темный океан, не зная пощады, забирает их двоих с собой. Наверное, навсегда. Как бы я ни вглядывалась в темную бурную воду, не вижу ни одного из них. «Мы можем что-то сделать! Мы должны им помочь!» — ору я, срывая голос. «Эви!» — сумеречник вжимает меня в перила, с двух сторон обхватывает их руками. «Держись!» Другая волна, подняв барк, не роняет его обратно с высоты. Она разворачивает наше судно, наклоняет сильнее и тащит носом неумолимо вверх. Мы пытаемся устоять, до ломоты вцепившись в перила. Корабль трясет, сапоги скользят по мокрым доскам, а подвернутая нога простреливает болью. Я совсем перестаю понимать, где верх, а где низ. Я не успела улететь. И, похоже, Амиран не собирается оставлять меня здесь одну, воспользовавшись мерцанием. Когда барк поднимает еще выше, а потом со сводящим зубы скрежетом опрокидывает, я лишаюсь чувств.